2. «А солю на арахис я и забыл», — воскликнул МакГрегор, поднимаясь со стула. «Сядь, Арти», — устало произнес Хэнкок. В руке его был пистолет. «Глок. 22-я модель», — сходу определил Артур. «Серьезный агрегат». Сел и удивленно спросил. «Морг, и что все это значит?» «Это значит, что сейчас мы играем открытыми картами. Если позволишь, я заберу оба ваших ноутбука. Что-то подсказывает мне, что в них можно найти кое-какие интересные вещи». «И, разумеется, меня интересует Лондон, Арти. Точнее, особняк на Ланслот Плейс. Там у тебя есть нечто, что необходимо иметь нам?» «Нам это ФБР?» «Нам это нам, Арти. Я уверен, ты прекрасно знаешь, что это нам значит. И давай без дураков, иначе тебе будет очень-очень больно. Или наоборот, никакой боли ты уже никогда не почувствуешь». «Похоже, ты изменил присяги». Морган, широко улыбнувшись, покачал головой. «Мимо. Главной своей присяги я не изменял и не изменю, потому-то я здесь. Ну, будем валять дурака или нет?» «Ладно». МакГрегор начал злиться всерьез, хотя и понимал, что сейчас необходима выдержка прежде всего. «Задай конкретные вопросы, я попробую конкретно ответить». «Окей. В твоем особняке хранятся бумаги, которые нужны нам». «Где?» «Понятия не имею, о каких бумагах речь». «В твоем доме есть сейфы?» «Конечно. В моем кабинете, в нем сертификаты приобретенных акций, кое-какие деньги, в общем, обычная бумажная дребедень». «А другие сейфы?» «Может быть, не в твоем кабинете?» «Насколько мне известно, других сейфов нет». «Но они, я думаю, есть. Во всяком случае, твой дворецкий, Джеймс Робертсон, я не ошибаюсь, ведь так его зовут, да? Он покажет нашему человеку все, что в особняке может хотя бы напоминать сейф». Хэнкок взглянул на часы. «Думаю, он уже подлетает к Лондону. И поверь, Арти, этот человек умеет разговорить любого, в том числе и твоего дворецкого, каким бы несговорчивым он ни был». «Прекрасно, так что тебе нужно от меня?» — резко спросил МакГрегор. «Ты знаешь, какие сейфы есть в твоем особняке, это раз». «Без дураков, Арти», — Хэнкок поиграл пистолетом. «Ты предоставишь мне комбинации для вскрытия замков, если их больше, чем один». «Но я уже сказал, что не знаю никаких других сейфов, следовательной комбинации к ним». «Тогда ситуация становится совсем печальной. Сначала наш спец уговорит твоего дворецкого показать ему все, уговорит, не сомневайся. А чтобы ты не предупредил своего верного слугу о предстоящем визите нашего человека, мне придется тебя застрелить. Иначе ты бросишься звонить в Лондон, а нам лишние сложности ни к чему. Где у тебя хранятся деньги?» «Что ты умолк? В этом доме есть наличность?» «Стыдно, Морг», — с укором произнес Артур. «Я думал, ты серьезный человек, а ты, оказывается, банальный грабитель». «А я, Арт, думал, что ты умный человек и поймешь, что твоя наличность мне даром не нужна, но обставить твое убийство как ограбление — простой и правильный план. А то, что пуля будет из твоего служебного пистолета, тебя не беспокоит?» «Уф», — вздохнул Хэнкок. «Ну, во-первых, кто и с какой стати предположит, что тебя прикончил агент ФБР? Во-вторых, это Глок из моей личной коллекции. Какая баллистика на него укажет, а? Итак, деньги, ценности на стол». «Деньги у меня в спальне, правда, не слишком много». «Ничего, сколько есть, пойдем». В сопровождении Моргана, Хэнкока, Артур поднялся в спальню, открыл ящик секретера и вытащил пару пачек 50-долларовых банкнот. «Положи на кровать». Артур повиновался, Морган распечатал обе пачки и бросил одну купюру на пол. Увидев удивленный взгляд МакГрегора, он пояснил. «Это потому, что тебя грабили как бы в спешке. А теперь ценности, цецки, Элли и прочее». «Ты наверняка знаешь, что Элли во Франции, и знаешь почему. Ее колье на ее шее, до которой тебе, подлец, не дотянуться». «Ну...» — укоризненно покачал головой Морган. «Не ожидал от вас такой грубости, баронет». «Тогда твои игрушки, будь любезен». «А именно?» «Ну, золотой ролик с перстень с изумрудом на правой руке, ну и, пожалуй, хватит». «И кто же будет знать, что грабители забрали мои часы и перстень?» — с издевкой спросил Артур. «О, эти игрушки запомнили многие. Ваш риэлтор, мой коллега и даже судмедэксперт. Не заметить было невозможно, а теперь, баронет, будьте добры, на колени». «Это напоминает казнь, Морг». «Конечно, Арт. Это она и есть». «Ты не откажешь мне в последней молитве?» Говоря все это, Артур понимал, что действительно хочет помолиться. Никаких шансов на спасение у него не было и не могло быть. «Минуты тебе хватит?» Макгрегор, стоя на коленях, кивнул, бормоча: «Отче наш, иже на небеси». Хэнкок, стоя в метре от Артура, прицелился ему в затылок.